Глава 11. Кстати, а почему мы не пользуемся этими карточками? Кирилл приложил пластиковый пропуск со своей фотографией, неизвестно как и когда сделанный, к турникету и вышел вслед за Миражаной. Ему хотелось немного успокоить девушку и заодно узнать про новый девайс. Перед тем, как войти в это просто огромное здание, будто полностью сделанное из зеркального стекла, ведьма выдала ему карточку. К удивлению юноши, та позволила пройти турникеты. Почему же она подошла? Ведь для ее изготовления нужно время, а они сюда в первый раз приехали. Или Глеб позаботился и об этом? Откуда они вообще? Миражана удивленно глянула на Кирилла, потом вспомнила, что он совсем недавно в организации, и улыбнулась. «Это наши универсальные карточки. Наконец и на тебя сделали. Между прочим, это очень хороший знак». Я рад. Но это не объясняет их действия». «Что? Ах, да. Как бы это... В общем, что тут объяснять? Они просто подходят практически для всех дверей и турникетов, которые открываются пластиковыми пропусками. Как, понятия не имею». «Что, реально?» «Только не вздумай с их помощью банки грабить. Мигом засекут. Наши информщики бдят похлеще любой полиции. Для них эти карточки отследить, что пасьянс из стандартных игр разложить». Кирилл чувствовал себя не то чтобы разочарованно, но как-то неприятно. «И что, строго наказывают?» «Конечно. Эти карточки предназначены для облегчения жизни, но не для преступлений. Кроме морали и уголовного кодекса, существует куда более важная для нас вещь – безопасность. Я уже говорила, что для нас она заключается в основном в информационной безопасности. В информационной безопасности. Пока о нас не знают обычные люди, мы можем жить спокойно. Поверь, идеи Инквизиции очень живучи. Неизведанное и мистическое – это то, чего люди боятся больше всего. И как только оно окажется слишком реально для них, эти идеи полыхнут так же высоко, как костры для ведьм. Так что наказания за действия, подрывающие нашу безопасность, самые строгие. Вплоть до полного стирания любых воспоминаний о магии как таковой и уничтожения дара в человеке. Иногда это сопровождается разрушением личности. Не хочу тебя пугать, но смертная казнь в наших рядах тоже не отменена. Но, по-моему, первое страшнее. Парень уже сам был не рад, что спросил. Воспитанный в относительном благополучии, он все воспринимал через призму идей гуманизма. Юноша отлично знал за собой манеру ограждаться от слишком неприглядной действительности. Она, конечно, существовала. Одни криминальные новости чего стоят? Да, существовала. Но где-то там, за экраном телевизора, за пределом благоустроенных районов, за той невидимой стеной, что всегда отделяет порядочных людей от всякой швали. Как-то так казалось Кириллу. Но в последние несколько дней эта жуткая реальность подбиралась все ближе. И не только она, но и та, которую Миражана обозначила как неизведанная и мистическая. Оно выходило из теней, возникало в ночи, грозя чем-то таким, какое юноша и представить себе не мог. Допустим, смертная казнь. Они живут в 21 веке. Одно дело, когда речь идет о каких-нибудь маньяках. Но где они, а где он, Кирилл Зарицкий? Парень тряхнул головой. Он потом об этом подумает. Дома. И, наверное, завтра. Главное, он понял. Не совершает преступлений с помощью этих карточек. Да он, в принципе, и не собирался. Ни с ними, ни без них. А если излишнее применение этих карт чревато, то зачем мы ими вообще воспользовались? Представились бы полиции, когда этого. И все дела. Миражана хмыкнула. У меня не было желания наблюдать цирк, который начался бы, представься, мы полицией. В смысле? А ты не знаешь, что практически все фирмы в нашей стране ведут две бухгалтерии – официальную и теневую? Знаю, но мы-то здесь при чем? При том, что у всех охранников, секретарей и прочих личностей, которые создают барьеры на пути прохождения в основные офисы фирм, есть соответствующие инструкции. А именно, задерживать под любыми предлогами полицию, налоговиков и иже с ними. Допустим, это здание большое. Охранники на входе обязаны знать, куда направляется любой человек, не имеющий пропуска одной из организаций, базирующихся в этом доме. Это первая задержка. Как только нежелательные посетители, назовем их так, отходят хоть на пару шагов, охранник звонит или посылает специальное сообщение в соответствующую фирму. Если же у компании отдельное здание или хотя бы подъезд, то охранники просто не пускают гостей, насколько это возможно, конечно. Например, под предлогом, что должны согласовать со своим начальником, звонят ему. Тот говорит, что спускается, а сам мгновенно перезванивает руководству, бухгалтерию и другие отделы, документацию которых проверкам лучше не видеть. Пока он спускается, пока тормозит гостей беседами, проверкой документов и прочими уловками. В этих отделах уничтожаются или прячутся все компрометирующие документы. Ха, я видела однажды, как бухгалтеры отработанными движениями вытаскивали с компьютеров жесткие диски и прятали их себе в сумочке. Разумеется, в каждом компьютере было таковых два. И теневая информация хранилась только на одном. На другом же – легальная. Так вот, представься, мы на входе полиции, и нас бы встретила целая делегация. Кто знает, как скоро мы бы узнали необходимые сведения. Кирилл уважительно присвистнул. «Так, ладно, к делу. Про сайт мы выясним», – Миражана вздохнула. «Если удастся, конечно. Давай лучше наведаемся пока в то кафе, откуда девушка писала второй жертве». Ведьма достала еще один лист с адресом, что-то прикинула и растерянно посмотрела на парня. «Ты знаешь, где находится переулок Ловчих?» «А должен? Но ты же курьером работаешь». Они рассмеялись, и Миражана полезла за мобильником, чтобы с помощью приложения карты выяснить место расположения этого переулка. «Представляешь?» Недоумение вновь засквозило в голосе девушки. «Это совсем рядом, и полукилометра не будет». «По-моему, это что-то значит», – прокомментировал Кирилл. Но на вопрос «что именно?» ответа не нашел. Нужное кафе организовывалось по принципу «подходишь, заказываешь, расплачиваешься, в конце стойки забираешь заказ». Миражана не любила подобный сервис, а Кириллу нравилось, что официанты в таких заведениях не подбегают каждую секунду с коронным вопросом «желаете что-нибудь еще?». Мнение юноши разделяли многие люди его возраста, поэтому дизайн помещения отличался нарочитой простотой. Миражана отметила, что персонал тоже в основном молодой. Аккуратные и улыбчивые, они сразу располагали к себе. Вот и парень за стойкой понравился ведьме. Вроде милый и компанейский, но явно все подмечает. И эти плутовские искорки в глазах. Так и хочется проверить родословную на наличие в ней нечисти. «Что-то мы только и делаем, что ходим по кафешкам», – буркнул Кирилл, глядя, как Миражана достает карточку. Понимая, что она его непосредственный руководитель, да и тратит не свои деньги, юноша все равно мучился от того, что позволяет ей расплачиваться. Невольно парень задумался о том, что нужно побыстрее развиваться и выбиваться в начальники. Тогда проблема исчезнет сама собой. Мысль была столь приятная, что Миражане пришлось два раза повторить вопрос о его предпочтениях в напитках. Так Кириллу достался еще и раздраженный взгляд. Зато в следующие несколько минут он имел возможность наблюдать за тем, как его руководительница кокетничает с парнем в длинном коричневом фартуке, нарисованное кофейное зерно на котором обладало рожицей вроде смайлика и нахально подмигивало смотрящим на него. Бариста, похоже, придерживался той же политики нахальных подмигиваний. Кирилл не мог понять, как его натужный юмор и слащавое лицо не раздражают строгую Миражану. Однако, судя по всему, ей нравилось или она так хорошо играла. Парень вновь задумался об этом, лишь краем уха слушая, как ведьма наконец добралась до сути. «Слушай, Данил, я разыскиваю девушку. Она позапрошлой ночью была у вас. Не знаешь, кто работал в эту смену?» «Я работал». Молодой человек улыбнулся и, облокотившись на стойку, придвинулся к Миражане. «А что за девушка?» «Она сидела в интернете. Вероятнее всего, с ноутом. Но не поручусь. Минимум с начала первого ночи. И где-то до часа. Такая черненькая». Ведьма бодро описывала подозреваемую. А Кирилл пытался понять, откуда у нее такая информация. Ведь при нем ведьма ее точно не получала. Может, успела до того, как пришел? Или Андре побегал по свидетелям? Камеры? Миражана что-то говорила, что Глеб может получать информацию с камер наблюдения. Но, кажется, там есть какие-то ограничения. И что-то я не помню в подъезде камер. А где еще? Там только жилые дома. Надо не забыть уточнить. «Оглянись, Мира», — попросил бариста. Когда он успел узнать ее имя? — с ноткой ревности подумал Кирилл. Ведьма послушно обернулась, оглядела зал и пожала плечами. «И что? Ты видишь, сколько тут девушек?» «Каждая третья», — с тоской признал Кирилл. «Здесь рядом два института и университет вместе с их с общежитиями. А еще круглосуточный торговый центр с зоной развлечений. Но ночью...» — прикусила нижнюю губу смущенная Миражана. «Ночью их тут едва ли не больше. И камер, как я понимаю, у вас нет?» «Прости», — извиняюще развел руками парень. «У нас еще второй этаж есть. Там даже официанты редко появляются. Так, пробежится кто-нибудь из девочек, кружки соберет, и снова на полчаса никого». «Неужели ты не заметил тут такую красотку?» — хитро улыбнулась Миражана. «Знаешь, какой у нее ник, Васьки?» «Трусики танго». «О-о-о!» — протянул парень, смеясь глазами. «Знал бы, ни за что не пропустил. Но зачастую девочки с такими никами внешне мало выделяются. По твоему же описанию я вспоминаю пару-тройку девушек. Только толку-то? Все равно ни имен их, ни каких-либо других данных нет». Кирилл уже знал, что Миражана, как правило, видит, когда ей врут, а когда говорят правду. Но привыкнуть к этому пока не получалось. Так и хотелось переспросить. Заставить этого неприятного типа еще раз сказать ложь. Наверняка чем-нибудь выдаст себя. Но ведьма этого не делала, а влезать Кирилл не хотел. Слишком хорошо представлял себе последствия недовольства Миражаны. «Но теперь буду обращать внимание. Может, она снова появится. Куда мне позвонить, если увижу подходящую под описание?» Ведьма вновь улыбнулась, взяла одну из салфеток, что лежали здесь же, и написала на ней свой телефон. Потом сложила ее два раза и засунула в карман на рубашке парня. «Позвони обязательно», — подмигнула она. Кирилл закатил глаза. Несмотря на то, что кофе им сделали на вынос, Миражана все равно прошлась по кафе. Парень не сразу понял, зачем это ей. Только когда они вышли, ведьма разочарованно покачала головой. «Нет, не могу ухватить след. Затерся он». Юноша, только сейчас сообразивший, что при нем колдовали, вздохнул. «Может, Шарлотта?» Ведьма задумалась, потом все же решила. «Нет, у нас нет ни единой вещи этой красотки. Шарлотте просто не за что зацепиться. Вот тоже парадокс. Тот же огонь у них рождается из ничего, из внутреннего, черт возьми, желания. Но найти человека они могут, только если имеют в руках что-то материальное. А у нас без него? Нет. Лучше бы оно было, но некоторые колдуны работают и так. А ты не можешь?» «Когда как, но сейчас не тот случай». «Нет, вы что, издеваетесь?» Тим не ожидал такого ответа на простой вопрос о господине Славогорском. А ведь девушка выглядела такой милой. Он всего-то потребовал пустить его к этому АВ. «Я в жизни этого Славогорского не видела, но уже хочу его убить. Нет его у нас, не работает». «Не работает! Не уехал, ни на совещании, не болеет! У нас такого вообще нет!» «У вас тоже письмо о собеседовании? Так вот, смотрите адрес, с которого оно пришло, и сравните его вот с этим!» В руки полицейского перекочевала визитка фирмы. «К вам кто-то уже приходил», — догадался Тим. «Гениально!» — восхитилась секретарь. «У вас все такие одаренные?» «Она меня полчаса пытала, не давая слова вставить. Вы такой же?» «Или с первого раза поймете?» «Она?» — вычленил самое важное полицейский. «Кто она? Как ее звали? Как она выглядела?» Стол дрогнул, когда парень ударил кулаками. Все сходилось. Таинственная девушка с места преступления была и тут. «Куда она направилась? Вы знаете? Может, видели?» Но тут ошарашенная и явно подумывающая о больничном секретарь не могла ему помочь. Тим помчался вниз. Он точно видел камеру при входе. И в коридорах должны быть. Через полчаса, переругавшись с охраной, ее шефом и еще множеством других начальников, полицейский получил доступ к записям. «Вот! Вот она входит!» – почти закричал он, тыкая пальцем в экран. Охранник еле успел нажать на паузу. «Опять с этим щенком! Можешь приблизить?» Расплывчатое изображение Тима явно не устроило. «Как она вошла?» «Вот, смотри время на записи и проверь, какие карточки использовали тогда же». В нужном диапазоне турникеты послали сигнал только о трех входящих. И охрана уверенно указала на людей, которые проходили рядом с теми, кем интересовался полицейский. «Ну вот же они проходят», — ругался Тим. «Вот девка прикладывает карточку. А вот пацан, где информация? Может, тайминг на камерах сбит, предположил один из охранников. Да нет, отозвался второй. Он сидел, а над его головой бушевал полицейский. Вот входит Николай Лещинский. Я его знаю, он из факела. Мы с ним в курилке постоянно сталкиваемся. И по карточке он проходит в то же время, что и дамочка. Только его данные есть, а ее нет. Не понимаю, как это может быть? Первый охранник покачал головой. Тим обернулся к их начальнику. Похоже, вашу систему обошли. Тот нахмурился. Вид у мужчины был внушающий доверие. Он явно не один год отслужил в армии, а может и в полиции, прежде чем занять эту должность. Не хочется это признавать, но действительно очень похоже. Немного помолчав, начальник охраны продолжил. Очень необычно. Я видел, как пользовались чужими карточками. Это даже свои делают, если забыли или случайно захватили карточку соседа по столу. Бывают фальшивые карточки. То есть, когда карточка работает, но человека в списках нет. Еще иногда дубликаты срабатывают, и карточка рабочая, и человек есть в списках. Но он сидит себе на своем рабочем месте, а кто-то ходит под его именем и пользуясь копией пропуска. Но чтобы вообще никаких данных, а карточка при этом пропускала. Это что-то новенькое. Ребята, а ну проверьте по камерам, не заходила ли эта дамочка еще куда-нибудь. В чем, говорите, ее подозревают? В убийстве, ляпнул Тим первое, что пришло на ум. А что, фактически так и есть, я подозреваю, и этого, черт возьми, достаточно. Лицо начальника охраны еще больше посуровило. «Ищите, ребята». Ребята проследили путь девушки от главного входа до дверей фирмы с непроизносимым названием и обратно. К их облегчению и тайному разочарованию Тима она никуда больше не заходила. «Это очень похоже на проверку», — вдруг поделился первый охранник. «Проверку?» — заинтересовались все. «Или нас проверяют, или какую-то новую шпионскую, или, скорее, воровскую технологию». «Или для киллеров», — вставил второй. Тим задумался. «Может, и правда идет обкат новых технологий? Алиса говорила, что убили того парня. Очень странно. Пуля прошла под каким-то немыслимым для ее условий данного переулка углом. Да и сама девка очень уж скоро исчезла из виду. Другие ее и вовсе не видели. Теперь еще какие-то невидимые карточки. Да и как-то же эта стерва его затормозила в кафе. Каким-то совершенно особенным образом». А на местах преступления она крутилась, потому что хотела выяснить, просекла ли полиция эти хитрые приемы. Точно. Теперь все сходится. Только вот что она делала на месте убийства того, второго парня? Там вроде же ничего необычного не было. Значит, не заметили. Коллеги говорили, что убитый был совсем никчемный. Может, им такой и был нужен? Кто будет особо напрягаться, расследуя такое убийство? Хитро. Похоже, тут целая система работает. Девка, может, и не убийца. Хотя, кто знает, но явно замешана. А если замешана, значит, можно через нее выйти на исполнителя с организаторами. Нужно размотать это дело. Но как, если оно связано только с какими-то неведомыми прибамбасами? Ладно. Главное, ясно. Связь есть. А там потянем за ниточки и размотаем. Никаким игрушкам не победить дедукции и моего чутья. «У вас камеры есть перед зданием?» – неожиданно даже для себя спросил Тим. «Конечно». Первый охранник кивнул и вывел запись с них на экран. Отмотал назад и ткнул пальцем в экран. «Вот они. Выходят из машины». «Ага, Пежо. А номера не видно?» К сожалению, автомобиль стоял таким образом, что разглядеть на нем цифры никак не удавалось. Но марка – это уже хорошо. «Смотрите, они куда-то пошли!» – подскочил к экрану второй охранник. «А машина?» «Машина до сих пор стоит здесь!» Тим торжествующе улыбнулся. «Похоже, удача на его стороне!» Застопорившись с идеями, Миражана решила, что пора перекусить. Правда, эта мысль пришла ей в голову, когда они отошли шагов на 300 от кафе с обаятельным бариста. «С другой стороны, что там есть? Замороженные сэндвичи?» «Ну уж нет. Сегодня полноценный рабочий день, значит, будет полноценный бизнес-ланч. Так-то». Кирилл идею бурно поддержал. Кафе на улице оказалось достаточное количество. Что и неудивительно при таком обилии потенциальных посетителей всех мастей. Соратники засели в одно из них, сделали заказ и задумались над дальнейшими действиями. «Похоже, девушку мы потеряли», — вздохнула Миражана, открывая крышку стаканчика с кофе и с сожалением убеждаясь, что внутри действительно ничего не осталось. Если только внимательно просмотреть все логи Васьки, вдруг там найдется информация о том, где девушка бывает. То, что я успел прочитать, сплошь об играх, мысленно соглашаясь, ответил Кирилл. Похоже, она сечет в них. Про Реал было только в последнем разговоре. Но просмотреть все же придется. Вдруг что мелькнет, вздохнула ведьма. Или искать на игровых форумах. Ник приметный, хотя она могла использовать его только Ваське. Думаешь, она действительно такой же игроман, как и жертва? Ну, она точно в теме. Это еще ни о чем не говорит. Пусти меня на пару часов в игровые форумы, и я буду в теме. Ты не права, почему-то возмутился Кирилл. Все не так просто. Там своя специфика, и понять ее с полпинка... Миражана подняла обе руки, показывая, что принимает его мнение. Юноша отчего-то тут же почувствовал себя неловко. Девушка тоже не спешила продолжить разговор. «Кирилл, я не говорю, что можно за пару часов изучить все особенности игр», — наконец произнесла она. «Но поверь, и при определенных навыках можно вполне убедительно поддерживать разговор, не будучи полностью в теме. Есть определенные заклинания, которые позволяют, как бы считывать информацию собеседника. Когда мы что-то говорим, часто вероятный ответ уже есть у нас в голове. Некоторые умеют его узнавать и, соответственно, озвучивать. Я понятно объяснила?» Неуверенно спросила Миражана, глядя в распахнутые глаза собеседника. «Даже через интернет?» «Угу. Иногда». Ведьма еще немного помялась. «Возможно, я слишком усложняю. У нас есть отдел аналитики. Они занимаются анализом информации, что понятно. На перспективу, так сказать, в основном. Но работают и не с прогнозами. Я сдам им данные с компьютера жертвы, пусть ищут зацепки. Заодно и сайт, с которого первой жертве было послано письмо о собеседовании, проверят. Хотя, думаю, там тоже пустышка». «Кстати, у нас же есть номер Аськи, девушки!» Чуть не подскочил Кирилл. «Мы же можем просто с ней связаться. Вдруг она вообще ни при чем. Или дождаться, когда она выйдет в сеть, узнать айпишник и подъехать к тому месту, где она будет». Миражана усмехнулась и поблагодарила официантку, наконец принесшую их заказ. «Думаешь, я сама до этого не додумалась?» Кирилл почувствовал подвох. «И что?» «Такой Аськи не существует», — вздохнула она. «Не знаю, как им это удалось, но по полученным данным такого номера нет и никогда не было». Парень молчал не меньше минуты. «Чертовщина какая-то». «Может, и она», — кивнула Миражана. «Но, по-моему, кто-то хорошо заметает следы. Причем нашими же методами». Какое-то время Кирилл жевал и думал. «А может, и не нашими. Похоже, ведьма занималась тем же». «И что мы будем теперь делать?» — спустя какое-то время спросил юноша. Этот вопрос занимал и Миражану. «Ты больше ничего. Сейчас поедим, я тебя подброшу домой. Отдохни. Я же поеду в офис. Нужно собрать всю информацию воедино. Почитать, что наши труповеды написали в своих отчетах. Подкинуть работу аналитикам. Вообще, пошуршать насчет связи между этими делами. Есть у меня пара идей. Да и поколдовать не помешает». «Поколдовать?» – оживился юноша. «А можно мне «Нет», – отрезала Миражана, даже не дождавшись, пока парень договорит. «Нет», – повторила она более мягко. «Это не твое колдовство. Ведьмовское. Чужие взгляды его разрушат. Так что пойдешь домой. И ты с утра меня завтра не жди. Я надеюсь, с Андре поеду к матери второй жертвы. Не надо тебе этого». С этим Кирилл не мог не согласиться. «Вот только почему так муторно на душе? Расскажи мне про обитателей метро». Чтобы отвлечься от неясного, но ощутимо горчащего чувства, попросил юноша. «Про всех?» — пришла в ужас Миражана. «Про наших», — ответ Кирилла, с удивлением понимая, что ему нравится, как это звучит. Сбегая с низких ступенек перед главным входом в здание, Тим думал, что, похоже, нашел расследование своей жизни. Возможно, он имеет дело с наглой, очень законспирированной и хорошо организованной преступной группировкой. Или даже, полицейский еле удержался от того, чтобы блаженно прищуриться, гильдии убийц, как в старину. Тим был убежден, они существуют до сих пор, просто не могли исчезнуть даже в потрясениях последних веков. Парень всегда мечтал совершить в своей жизни что-то значительное. Это его шанс. Однако шанс, похоже, оказался капризным и сейчас намеревался выскользнуть из его рук. Брюнетка, которую он искал, уже подходила к машине. Впрочем, шла она не торопясь и что-то попутно объясняя мальчишке, постоянно болтающемуся около нее. Тим буквально зарычал. До красного «Пежо» еще далеко, а объекты вот-вот в него сядут и укатят. «Хоть номера увидим», — шепнул внутренний голос, но Тим с негодованием отверг пораженческие мысли. Ни на секунду не выпуская брюнетки из виду, он рванул к ней, проскальзывая между людьми, а то и просто отталкивая их с дороги.